Глава 6. После разговора с председателем Нобелевского комитета Ганс Улов вернулся в свой кабинет, но был не в состоянии сосредоточиться или, как ни в чем не бывало, продолжить свою работу. Его взгляд то и дело обращался к окну, и когда он увидел, что в кабинете босса Нордина зажегся свет, он тут же вскочил, сорвал с крючка свое пальто и бросился наружу. «Силы небесные!» — воскликнул босс, и когда Ганс Улов без стука ворвался в его кабинет. — Что это с тобой? — Кто был тот человек в церкви? — спросил Ганс Улов, не отдышавшись после трех этажей вниз и трех этажей вверх. — Какой человек? — Который разговаривал с тобой в церкви. Босс, выпучив глаза, пожал плечами. — Понятия не имею. — Я видел, как ты ему показал на меня. — Да, он про тебя спросил. — Про меня? И для чего? — Понятия не имею. Он спросил меня, знаю ли я профессора Ганса Улафа Андерсона. Я сказал, да, вон он сидит, и показал на тебя. На свежем и гладком лбу босса обозначились первые морщинки недовольства. Может, ты будешь так любезен объяснить мне, что случилось? Этот человек пытался дать мне взятку, — сказал Ганс Улаф и рухнул на стул для посетителей. Дать тебе взятку? 3 миллиона крон, если послезавтра я проголосую за Софию Эрнандес-Крус. Не может быть. Деньги были уже при нем, полный чемоданчик. Черт! Босс рывком поднялся, отпихнул ногой свое кресло так, что оно ударилось о корыто для растений гидрокультур, подошел к окну и выглянул наружу, как будто мог обнаружить внизу на пешеходной дорожке коварно затаившегося преследователя. — И что ты сделал? Ганс Улов вздохнул. Что я мог сделать? Сказал ему, чтобы убирался к черту. — Ну, естественно, рыцарь без страха и упрека. И что потом? Потом пошел к туннелю и все ему рассказал. Но тот не видит повода что-нибудь предпринимать. «Пошел к туннелю?» Босс простонал и с глухим стуком уронил голову на оконное стекло. «Нет, я имею в виду не тебя. Что сделал этот человек после того, как ты его послал?» Он настаивал на своем. Мне пришлось пригрозить полиции, тогда он взял свой чемоданчик и ушел. Босс помолчал, а потом исторг такое грубое ругательство, что Ганс Улов вздрогнул. Он хоть и привык, что люди зачастую реагируют совсем не так, как он ожидал, но сегодня в этом смысле был особенно плохой день. «И что же мне теперь делать?» — осторожно спросил он. Босс Нордин недовольно повернулся и угрюмо посмотрел на него. «Надеется, что на этом все и кончилось». «Что? Ах, забудь об этом!» Коренастый физиолог смотрел через плечо Ганса Улафа, как будто на серой крашеной стене его кабинета виднелось что-то несказанно интересное. Потом он с трудом оторвался от этой не то внутренней, не то внешней картинки и помотал головой, будто желая стряхнуть непрошенные мысли, и сказал: «Эрнандес-Крус». Как нарочно, эта дама с декольте. Мне никогда не понять, как можно претендовать на Нобелевскую премию за разнузданное свинство, которое учиняешь со студентами. Убей меня, я этого не понимаю. Ее работы — блестящие научные достижения, — растерянно возразил Ганс Улов. Она поставила с головы на ноги всю нейрофизиологию. Босс недовольно фыркнул. Ах, да, я забыл. Ты ведь без ума от нее. Меня удивляет только одно. Члена Нобелевского собрания пытаются подкупить, и никого это, кажется, особо не волнует. Ну и что? — обронил босс. Деньги правят миром. Он махнул рукой. «Забудем об этом. Послезавтра голосование, а после этого мы с тобой непременно должны пойти и выпить. Ты не против?» Он перегнулся через свой письменный стол, подтянул календарь с расписанием и стал листать страницы, испещренные пометками. «О, боже, да мы с тобой уже годами не выпивали вместе!» Ганс Улов смотрел на него с некоторым недоумением, не понимая, что все это значит. Последний раз они действительно выпивали много лет назад, еще Инга была жива. «Я больше не пью, ты же знаешь». «Ах, да, ты говорил. Ну ничего, возьмешь себе что-нибудь безалкогольное. Я, может, тоже». Босс зачеркнул какую-то запись, а рядом нацарапал другую, наверное, Ганс Улов, судя по дефису. «Сходим в Кадир, как в прошлый раз. Тогда было весело». Ганс Улов поморщился. «Весело. Ничего не скажешь. Но дорого». Босс поднял голову и вдруг дико сверкнул глазами, явно с трудом укрощая ярость. «Черт возьми, Ганс Улов!» — прошипел он и швырнул ручку о стол. «Если у тебя такие трудности с деньгами, почему ты их просто не взял? и помалкивал бы себе потом. На какой-то момент установилась тишина, какая, наверное, бывает после взрыва бомбы, когда одни убиты, а другие оглушены мощным ударом. Потом Гансулов произнес: «Ну ладно, кадир, так кадир». И с этими словами вышел. За ночь чувства Гансулова приняли другой оборот. Ложась спать поздно вечером и после ссоры с дочерью Кристиной, которая упрекала его, что он никогда к ней не прислушивается и не принимает ее всерьез, и вообще другие из ее класса получают гораздо больше карманных денег и не обязаны так рано возвращаться домой, он был исполнен отчаяния, что такие ценности, как честность, искренность, любознательность и увлеченность делом, больше ни во что не ставятся. В расчет идут только деньги и то, что на них можно купить, признание, внешний вид, вещи. А когда наутро он проснулся, его отчаяние превратилось в холодную ярость. «Нет», — решил он, — «этому надо противостоять, даже если он останется последним и единственным на этом свете, кто так думает. Совершенно необходимо провести границу и сказать: вот до сюда и ни шагу дальше». И этой границей была Нобелевская премия. Завещание Альфреда Бернарда Нобеля было одним из величайших распоряжений на благо человечества, сделанных когда-либо частным лицом. Хотя он и нажил свое состояние на изобретении динамита и других взрывчатых веществ и зарабатывал на войнах, в конце своей жизни он распорядился, чтобы прибыль с этого состояния шла на пользу науки, литературы и прежде всего мира. Он мыслил, преодолевая границы нации, рас и пола, в то время, когда этот подход был куда более революционным, чем в наши дни. Благодаря Нобелевской премии сами его представления о будущем стали мифом, источником силы для всего благородного и возвышенного, на что только способны люди. И у кого-то поднялась рука, чтобы подрубить корни этой высокой институции, у кого-то хватает низости пошлой взяткой посягнуть на безупречность и независимость присуждения премии. Никогда. Завтра на Нобелевском собрании он, Ганс Улов Андерсен, встанет и расскажет, что произошло. Он поставит этот вопрос на обсуждение. Он не успокоится до тех пор, пока не будет твердо установлено, что никто из имеющих право голоса ни в малейшей степени не подвергался давлению, и что в основе решения комитета не лежит никаких других критериев, кроме научного превосходства. Не должно оставаться никаких сомнений. Нельзя допустить, чтобы какая-то тень легла на авторитет Нобелевской премии. Об этом он позаботится. Испытывая облегчение от того, что ему удалось найти прочную опору, окрыленный решимостью, придающий человеку твердость и примиренный со своим отчаявшимся за вчерашний день «я», он вышел из дома, как обычно, вскоре после того, как его дочь ушла в школу, и поехал в институт. На сей раз он воспользовался главным подъездом и, свернув на территорию Каролинского института, увидел, что у Нобелевского форума стоят белые фургончики службы банкетного сервиса, которая уже занималась оформлением пресс-конференции по случаю оглашения лауреатов. Молодые парни выгружали столики, женщины в светлых комбинезонах заносили внутрь зала для приемов корзины со скатертями и салфетками, полировали до блеска его застекленный фронтон. Как и каждый год, напряжение момента было практически осязаемым. Он представил, что журналисты со всего мира, которые завтра в полдень будут давиться здесь за лучшие места, на сей раз получат больше информации, чем просто имена лауреатов. Он поставил свою машину на одной из дальних парковок вдоль Нобельвега и запретил себе озираться по пути к своему кабинету в поисках мужчины с широко расставленными глазами и кожаным чемоданчиком. Но перестать о нем думать ему удалось лишь после того, как его целиком захватила повседневная работа. Предметом его исследований были механизмы переноса нейронов в той системе спинного и головного мозга, которая регулирует боль и реакции на стресс. Лабораторной работой он, естественно, не занимался, ее выполняли три аспиранта, которые впоследствии станут его соавторами. Раз в неделю они приходили в его кабинет с последними отчетами, и всегда при этом обнаруживались новые, захватывающие взаимосвязи. В сегодняшнем обсуждении речь шла об указаниях на то, что определенные слабые стрессовые стимулы, судя по всему, ведут к изменениям в тканях и к измененному выбросу холецистокинина в переаквадуктальную область мозга, А этот выброс, как принято считать, есть важнейшая компонента болевых ощущений. Это могло послужить основой для создания нового анальгетика, и исследование стоило продолжить. Они обсудили несколько гипотез и в конце концов пришли к решению тем же способом исследовать уровень нейропептидов. Дальше будет видно, когда появятся определенные данные. После того, как аспиранты ушли, Ганс Улов принялся за статью об актуальных разработках в фармакологии, которую он обещал дать в медицинск Веттенскап, научный журнал, издаваемый Каролинским институтом, раз в 3 месяца. В редакции он слыл одним из немногих профессоров, умеющим формулировать в понятной и доступной форме, поэтому к нему часто обращались с такими просьбами. Как раз в тот момент, когда он ломал голову над несколькими абзацами, где оставалось еще слишком много специальных выражений, зазвонил телефон. Он снял трубку, не отрывая глаз от текста. «Андерсон». Молчание. Лишь слабые дальние шорохи. «Алло?» Он почувствовал импульс тут же положить трубку, но не сделал этого. «Вы меня слышите?» Шорохи. Потом вдруг раздался голос. Голос, который он слышал впервые. «Вашей дочери Кристине 14 лет. Она учится в школе Бергстрём», — сипло сказал мужчина на неуклюжем английском. «У нее длинные светлые волосы, а она любит носить на лбу широкую повязку. Сегодня она надела синюю, с 2 вышитыми желтыми лошадками. В классе она сидит на 3-й парте в ряду у окна рядом с девочкой по имени Сильвия Виклунд. Сейчас у них английский, и это, кажется, не самый ее любимый предмет, судя по выражению ее лица». Словно ледяная рука стиснула сердце Ганса Улафа. «Что все это значит?» — выдохнул он. «Кто вы? Для чего мне все это рассказываете?» «Наш посыльный, господин Йоханссон, сегодня вечером придет к вам еще раз», — сказал сиплый голос. «На сей раз вы должны учесть, что у нас есть и другие возможности, кроме денег.